Глава 23. Мое видение мира. Мне хотелось бы закончить парой слов о собственном видении мира. Я вижу будущее без мужчин и женщин, будут лишь люди с женскими, мужскими или интерсекс-гениталиями. В этом будущем пол – всего лишь термин, описывающий одну из наших физических характеристик, таких же, как рост, вес, возраст или цвет глаз. На его основании людей не будут делить на группы и относиться к ним по-разному. Он ничего нам не скажет о любви к футболу или поэзии. Если вам трудно в это поверить, подумайте о правшах и левшах. У одних ведущая рука правая, у других левая, а кто-то действует ими попеременно. Не так давно левши считались не совсем полноценными физически и психически. В нашем языке до сих пор остались отпечатки в виде фраз вроде «у нее обе руки левые». В 1948 году в ставшем хитом мюзикле «Пасхальный парад» героиня Джуди Гарланд сообщает, что родилась левшой, поэтому ее левую руку привязывали к телу, а врачи говорили, что из нее может вырасти опасная преступница. На тот момент в этой шутке была лишь доля шутки. Если родители и учителя замечали, что ребенок пользуется левой рукой, они связывали его, чтобы он работал правой. Были проведены многочисленные исследования, чтобы выявить поражение мозга, вызывающее предполагаемую неполноценность леворуких людей. Одна из теорий гласила, что человек становится левшой в результате нарушений в развитии левого полушария головного мозга, которое контролирует правую сторону тела, из-за чего правильной рукой становится неправая. Этот случайный каламбур лишь подчеркивает, что левая вдруг по каким-то причинам стала считаться неправильной. Сегодня по-прежнему существуют и левши, и правши, но это имеет значение только в описании физиологических характеристик. В некоторых ситуациях эта особенность важна. Например, если я хочу купить ножницы, мне нужно знать, предназначаются они для левшей или правшей. Или, если я собираюсь играть в теннис, будет неплохо узнать, какая у моего соперника ведущая рука. Но мне абсолютно все равно, какой рукой больше пользуется мой врач или учитель моего ребенка. Я никогда не спрашиваю детей, играли ли они с правшами или левшами на детской площадке. Тот факт, что этот текст был написан двумя праворукими людьми, не несет для вас совершенно никакой информации. Также мы должны относиться и к полу. Почему нам не должно быть все равно, какова форма гениталий у нашего терапевта, учителей нашего ребенка или его друзей? Почему вам не должно быть все равно, что этот текст написан двумя авторами с женскими гениталиями? В определенных ситуациях категория пола может быть важной, даже ключевой. Например, если мы собираемся зачать ребенка. Но в гендерно-нейтральном мире исчезнет необходимость создания исключительно гетеронормативной семьи из мужчины, женщины и их биологических детей. Если нас покинет одержимость формы чьих-то гениталий, зачем нам беспокоиться об этом в отношениях? Гетеронормативная семья – человеческое изобретение, а не приспособление, возникшее в ходе эволюции. Когда речь идет о воспитании детей, такая семья всего лишь один из нескольких вариантов. В гендерно-нейтральном мире сами категории пола утратят свое определяющее значение. Лишенные социальной значимости, формы человеческих гениталий будут не важны. Это станет большим облегчением для людей с нетипичной формой половых органов и, конечно же, родителей таких детей, поскольку исчезнет необходимость в проведении сложных хирургических операций. Вместо того, чтобы загонять огромное количество возможных человеческих качеств в определенные рамки, мы порадуемся многообразию. Сегодня лишь малое количество людей идентифицирует себя не так, как предписывают традиционные термины «женщина» и «мужчина». Но в мире без бинарной системы гораздо больше людей прибегнут к самоопределению через множество гендерных категорий. Впрочем, я не уверена, что мы продолжим называть эти категории гендерными. На одной из моих лекций студенты возразили, что даже без гендера женщины и мужчины будут вести себя по-разному, потому что они различаются физиологически. Я не вижу в этом проблемы. Напротив, если наше поведение диктуется биологическими причинами, то и нет смысла вводить все эти гендерные условности, поскольку мы все равно придем туда, куда должны. Люди часто беспокоятся о том, что без гендера все будут одинаковыми и мир станет скучным. Я думаю, наоборот. Мы не одинаковы и не станем таковыми, если гендер исчезнет или уступит дорогу множественной идентичности. Как говорится, чем больше, тем лучше. Просто представьте все вариации на тему «мальчик встречает девочку» в небинарном мире. Освобожденные от оков бинарной системы, сценаристы напишут десятки сюжетов. Как вариант, пангендер встречает неопределившегося. Потенциальных комбинаций видимо-невидимо. Такую возможность вряд ли можно назвать скучной. Я часто слышу, что еще одна вещь тревожит умы людей. Если все начнут одеваться и вести себя как хотят, то станет невозможным отличить мужчину от женщины. «Как узнать, кого звать на свидание?» – спрашивают люди. Предлагаю строить отношения только с теми, кто вас привлекает. К примеру, вы думаете, что вас влечет только к женщинам. Тогда вам должно быть все равно, как они одеты. А если вас привлек кто-то, у кого оказались мужские гениталии, полагаю, ваша первоначальная теория была ошибочной. Гендер – это система, придающая полу значимость, но не являющаяся его отражением. Гендер – тюрьма, в которой мы живем всю жизнь. Он делит мир на вещи для мужчин и женщин. А если мы хотим чего-то из не нашего ассортимента, общество нас наказывает. В мире, который я себе представляю, гендера не существует. Существует всего-навсего пол. Люди с мужскими, женскими и интерсекс-гениталиями смогут выбрать все, что предложит им мир. Одни предпочтут только кукол, другие исключительно мячики, а многие и то, и другое. Что бы вы ни любили, что бы вы ни делали, если это свойственно людям, то подойдет и вам.